Дорогая молодежь, я вижу у многих в руках телефоны с большими экранами, и мне искренне от сердца многих жаль. Вот здесь вот сидит в молодежи человек, который принял крещение, но которому мы поставили условия. Несмотря на то, что у меня в кармане iPhone, я пользуюсь айфоном, ему мы сказали, что ты примешь крещение только при условии, если сменишь телефон. Если ты будешь пользоваться простым телефоном, без цветного экрана и без подключения к интернету. Знаете, чем мы это объясняем? Меня спрашивают, вам можно, а мне нельзя? Я говорю, да. Спичками детям нельзя играться. И нож, который родители держат в руках, мы не всем детям даем. Вот мы ему говорим так, подрастешь – возьмешь. Причем, когда ты скажешь, что ты уже имеешь власть над ним, вот тогда ты будешь пользоваться. Я сегодня свою беседу разделю на две части. Первую часть я буду говорить о компьютерных играх, о зависимости от этого, о беде, которая грядет с этими играми. Немножко коснусь игры Уно. Записка поступила на эту тему. Да-да, именно об этом будем говорить. И вторая часть, мы с вами поговорим о голливудской индустрии. Думаю, что, друзья, пища будет для вас и полезная, и интересная. Что касается телефонов, я вижу, как много времени молодежь проводит в телефонах. Друзья, я скажу, что сегодня происходит деградация, извините за это слово, дебилизация общества. Каким образом это проходит? Я вам скажу, каким. Люди, которые проводят все свое время у экрана телефона, такие люди, они не смогут вам сказать, какая была сегодня погода. Они ее не заметили. Они не видят, когда уже наступила осень, когда опадают листья. Они забыли, какие птицы водятся уже в вашей местности. Они стали очень несчастными людьми, потому что они оторвали себя от окружающего мира. Они постоянно привязаны к экрану. Расскажу вам за одного молодого человека, который нашел стопочку денег, это было $1000. Вы знаете, этот человек после этой находки стал самым несчастным человеком на земле. А несчастье его, знаете, в чем заключалось? В том, что... Да, он всю свою жизнь до смерти ходил и смотрел на землю. А вдруг еще раз найдет. Он больше не увидел в жизни ничего. Он думал, что, может быть, еще раз найдет эту $1000. Вы думаете, что этот человек приобрел счастье в этой находке? Никак нет. Он стал по-настоящему несчастным. Расскажу вам за одну историю, которая произошла в Кишиневе. Это было 3 года назад. Да, примерно 3 года назад. Один молодой человек подошел ко мне. Это было в нашей церкви. Хотя он был из Кишинева, но из другой церкви. Он меня специально ждал. Когда закончилось богослужение, он подошел и говорит... Я задержался, надолго задержался в собрании. Это уже было после 9 вечера. И он говорит, у меня есть срочный разговор. Я ему говорю, посмотри, сколько время. Давай мы отложим на завтра. Найдем время. Он говорит, нет, это нужно только сегодня сделать. Я понял, что разговор очень срочный. Своим родным, своей семье я говорю, выезжайте домой, я как-нибудь позже приеду. Знаете, то, что он мне рассказал, вот это все я постараюсь вам близко к тексту передать. Разговор, который у нас был. У нас разговор затянулся больше, чем на год. Разговор вот о чем пошел. Он говорит, он член церкви, хороший браток, учится в университете. Для выполнения домашних заданий он приобрел себе компьютер, хорошо владел этим инструментом и достаточно успешно учился в университете. Наша молодежь не знает имени этого человека, поэтому я не скажу, на каком факультете он учился. И думаю, что они не догадаются, о ком речь идет. Говорит, сижу я в комнате 2:30 ночи. Пристрастился к игре «Стратегия». Вы когда-нибудь слышали про такую игру? слышали. Есть такая разновидность игры, называется Warcraft. Знаете, да? Вот ребята кивают головами. Они знают. Я вам немножко расскажу. Я всего одну минутку расскажу, что это за игра. Скажу вам, друзья, я ни одного раза в жизни в стратегию не играл. Ни одного раза в жизни. Но я стоял возле компьютера, я видел, как мальчик играл. Я специально задержался на несколько минут, 3, 4, 5 минут. Я стоял, я смотрел, что он делает, я вопросы задавал, зная, что это за игра. И вот именно вот эта вот игра, вот эта вот разновидность игры стратегия, которая называется Warcraft, вот мальчик играл в эту игру. Суть этой игры. Компьютер выступает войском, против которого игрок должен придумать стратегию создания войска, чтобы победить. То есть в режиме реального времени каждую секунду войско компьютера наступает, а ты должен придумать, игрок должен придумать такой арсенал, который будет отбивать это войско. Этот арсенал изготавливается в режиме реального времени. Есть самолеты, есть артиллерия, есть пехота и есть чародеи, они называются маги. Значит, изготавливается, ну, я образно говорю, самолет изготавливается в течение, допустим, 1.5 минуты. За 1.5 минуты войско очень глубоко может продлиться. Ты должен просчитать, дождешься ли ты, чтобы вылетел твой самолет, или не успеешь. Артиллерия, у нее меньше эффекта, она изготавливается быстрее, но и сопротивление гораздо хуже. То есть это игра для ума. И вот продумываешь стратегию, нужно в режиме реального времени подготовить войско и выступить против войска компьютера. Но самое эффективное оружие – это маг. Что это значит? Это волшебник, чародей, который выглядит в виде священника. Ну, так я его увидел на зеленом поле, где происходит битва. Он в сером плаще выступает в виде такого человечка небольшого, вот этот маг. И у него в руках что-то наподобие кадила. Ну, он маленький на компьютере был, я не разглядел, но вот так он мне показался. Что-то он в руке чем-то машет, и был включен звук в компьютере, и звук издавался примерно такой. Вот когда этот маг машет своим кадилом, так бу-бу-бу-бум, вот примерно как вот сейчас наш усилитель гудит, так бу-бу-бу-бум. И вот он махнул раз, и войско так ух, и упало. Второй раз махнул, опять бу-бу-бу-бум, и опять войско упало. Вот что делал этот чародей. Этот маг, какой он обладал великой силой. И вот наш браточек изготавливает себе оружие, сопротивляется, сражается. Он специально кнопкой отключил звук, потому что в доме все спят. И вдруг он говорит 1:30 ночи, почему он ко мне пришел? 1:30 ночи, говорит, тишина в доме кромешная, ну все спят в доме. Не было бодрствующих людей. И в его комнате тоже был погашен свет. Говорит, и вот я так вот клавишами только клацаю, успеваю изготавливать воинов. И вдруг слышу четкий, ясный, мужской, спокойный голос. «Теперь ты наш». Он говорит, у меня мурашки по телу пробежали. Началась задышка. «Кто сказал?» Это не папин голос. Братика у него нет, у него сестры. Кто это мог? Мужчина сказал, теперь ты наш. Он говорит, я закрыл компьютер, выключил игру, встал на колени, помолился. А сердце так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук стучит. Что делать? Он говорит, я лег спать, а сердце не унимается. Колотится почему-то, так неспокойно. И вдруг, я вам рассказываю все, как он мне рассказал. И говорит, и вдруг я чувствую, как на мои ноги что-то наподобие тяжелой 200-литровой бочки опускается. Вот такое вот. Я этого всего не вижу. Но тяжелым весом что-то придавливает мне ноги и начинает медленно катиться в сторону головы. Вот так, не просто прокатывается, а просто надвигается. Говорит, меня всего как бы парализовало от ужаса. Катится, катится. Я чувствую, уже к животу подобралось. Меня придавило к постели. Где душа держится, я не понимаю. Вот давит, давит, грудную клетку сдавило. Кажется, сейчас все захрустит, все поломается. Тяжелая такая вот типа бочки прокатилась через голову и укатилась. Я, говорит, не могу словом вымолвить, весь в ужасе такой вот. Пришел чуть-чуть в себя, вскакиваю, включаю свет. Никого нет и не было. И вот, говорит, это было вчера, а я боюсь идти домой, и боюсь ложиться спать, потому что я не уверен, что это не повторится. Я стал вопросы задавать. Я уже немножко сталкивался с этим делом. Вот, ребята, вы кивали головой, сказали, знаете, что такое игра Warcraft? Знаете ли вы, что прежде чем начать любую компьютерную игру, там идет лицензионное соглашение? Длинный текст на английском языке. Одна страница, вторая. И кто когда-нибудь прочитал это лицензионное соглашение на английском языке? Оно, наверное, никого не интересует. И вот его только быстро перелистывают. Один лист, второй, третий, сколько там есть. А там что-то мелко написано, написано, написано. А в конце стоит пустой квадратик. Нужно поставить галочку, где написано... Какое слово? I agree. Да. Это английский текст, никто его не читает никогда, а в конце написано «Я согласен». Поставил галочку, и тогда открывается игра. А с чем ты согласен? Ты хоть подумал, прежде чем поставил галочку? Так вот, люди, которые хорошо знают английский язык, попытались прочитать лицензионное соглашение. Во-первых, написано очень трудным языком. Во-вторых, там есть такие вещи, который невозможно однозначно понять. Вообще английский язык, он сложный, очень сложный. Его можно толковать с многих сторон. И можно по-разному понимать разные выражения. И вот мне попытались перевести это лицензионное соглашение. Вы знаете, меня очень насторожило несколько фраз. В каждом лицензионном соглашении есть такая вот фраза, что я согласен войти в роль с игроками, отождествиться, соединиться с ними, войти в этот персонаж и войти в эту игру не виртуально, а как бы реально. То есть человек соглашается проникнуть в эту игру и открывает свое сердце для того, чтобы соединиться с этой игрой. Я уверен, что здесь, именно вот в этой галочке, вот здесь вот начинаются первые оккультные шаги, после которых человек открывает свое сердце для того, чтобы дьявол имел свободный, неограниченный доступ. Я ему предложил помолиться молитвой отречения. Он охотно согласился. Но кто связан был когда-нибудь с какими-то оккультными силами, тот знает, что это такое. Мы преклонили колени, я ему подробно объяснил, что это. Мы помолились. И он радостный, поздно ночью уехал домой. Прошло, наверное, месяца три. Мы созвонились, все спокойно, все отлично. Приобрел он полный покой. Пообещал, что не будет играть. И вдруг он опять прибегает. Я спрашиваю, что случилось? Значит, он говорит, я все поудалял, я больше никогда не играл. Но опять, делая домашнее задание, у меня на экране выплыла эта игра. Я не играл, я больше не входил ни в лицензионное соглашение. Я просто откинул несколько игроков, я несколько окошек закрыл. Я не разбираюсь, я не знаю, как войти в эту игру, я ни разу не входил. Но он мне сказал, что он сделал несколько операций предварительных, он не вошел в игру еще. Говорит, я не играл, я сделал несколько операций, и я почувствовал, как в этот момент что-то у меня внутри оборвалось, и я понял, что я вернулся на старую дорогу. Я это почувствовал. Я ему сказал, а теперь, дорогой мой, теперь тебе нужно купить свободу. Первый раз мы с тобой помолились, тебе Бог подарил свободу. Сегодня ты ее должен будешь купить. Знаешь, что это такое? Я знаю Бога. Если тебе Бог сегодня по нашей молитве подарит свободу, ты через пару месяцев опять полезешь туда. Знаешь, как у тебя будет проходить освобождение? Я ему говорю наперед. У тебя сейчас будет Два шага вперед, один назад. Опять два шага вперед, один назад. И свободу ты не получишь сегодня. Ты ее можешь не получить и в течение полугода, и в течение года. А может, в течение 3 лет. Я не знаю. Я просто буду Бога сейчас умолять, чтобы Он подарил тебе свободу. Но она тебе достанется дорого. Я тебе сразу предупреждаю. Ты настраивайся. Только потому, что ты поступил глупо, опрометчиво и вернулся на старую дорогу. Теперь ты будешь платить. Ты получил даром свободу первый раз. Сейчас ты будешь платить. Друзья, по 6, по 8 и по 10 часов в день он читал Библию. Он говорит, ужас на меня находит очередной. Я открываю Библию, в университет не иду и начинаю читать. Читаю, пока проходит. Бывает, и через 6 часов не проходит этот ужас. Вот просто колотится все внутри. И я не могу взять себя в руки. Я молюсь. Я что только не делаю. Приходит опять, плачет. Что мне делать? Я говорю, плати. Плати. Покупай и плати. Вариантов нет. Но если ты сейчас получишь свободу и 3-й раз полезешь, это на 10-летие может затянуться. Уже ты не освободишься за год, за 2, за 3. Тебе очень дорого. Даст тебе Бог свободу. Но ой, как тебе горько будет от этой свободы. Я ему разрешил. Говорю, в любое время, дня и ночи, когда у тебя начинается вот этот вот приступ ужаса, это не одержимость, это просто сильные атаки сатаны. Когда у тебя начинается вот эта проблема, в любое время мне позвони. Даже если я сплю, я тебе обещаю, я встану, я оденусь, я преклоню колени, я буду с тобой бороться, я буду с тобой молиться. Я не могу вам показать телефон, там имя написано в смс-ках, но я эти смс-ки очень тщательно к ним отношусь, очень свято. 1:30 ночи. Брат Виталий, помолитесь, пожалуйста, за меня. Стыдно позвонить, стыдно будить. Думает, если от смс-ки проснется, помолится. Я ему пишу обратно. Прямо сейчас помолюсь. 4:00 утра. Опять сообщение. Помолитесь, пожалуйста. 4:00 дня. 11:00 утра. Никакого цикла, никакой закономерности. И утром бывало, и в обед. Но это не каждый день. Бывало месяц, ничего. А бывало в неделю по 2 раза. А бывало за ночь по 2 раза. Вот так вот. Но прошло немножко времени. Прошло полгодика. Приезжает на библейские курсы. Перебираю анкеты. Там идет собеседование. Когда только приходят студенты. Я взял эти анкеты в руки. Я уже увидел его. И распределялось среди служителей. Распределялись вот эти вот студенты, которые приехали учиться на курсы. Я отобрал и его анкету себе. Зачитал список, говорю, вот в таком-то месте у нас собеседование, проходите. Когда он подошел, пришла его уже очередь, спрашиваю, как дела? Говорит, все, как рукой сняло. Уходило долго. Вначале были сильные атаки, потом послабее, потом только какие-то отголоски, потом мысли какие-то атаковали. Сейчас все. Слава Богу, я совсем расстался. Я все победил. Спрашиваю, играть еще будешь? Сказал, сохрани меня, Бог, чтобы я когда-нибудь в какую-то игру играл. Еще один короткий рассказ расскажу. Это было с моим соседом. Мне кажется, что мы это делали вдвоем с моим сыном. Я работал во дворе. Вдруг слышу, у меня 2 соседа живут за забором. 2 юноши. Одного зовут Артем, другого Максим. Мы с ними очень дружно живем. Они рано остались без родителей. И папа, и мама их каялись у нас в церкви. Ну, такие у них очень трудные судьбы. Мы похоронили отца молодого в 41 год. Он оставил эту землю, от инфаркта умер. Я с этими сиротами очень близок был. И вдруг слышу, Артем кричит, «Виталик, Виталик, быстро иди сюда!» А он знает, что я работаю во дворе. «Виталик!» Такой дикий крик. «Виталик, иди сюда!» Я выбегаю со своей калитки, а у нас общий забор, он невысокий. Как бы у него там повыше земля, он может заглянуть ко мне во двор, а мне тяжело к нему заглянуть. И поэтому я оббегаю, бегом бегу, забегаю, смотрю, лежит на земле Максим. Ему, наверное, лет 12 было примерно. Вот так его дергает, и он говорит: «Виталик, помоги!» Вот так его колотит всего, колотит страшно. Я говорю: «Артем, что с ним случилось? Чего его так колотит?» Говорит, он всю ночь, а это утро, всю ночь сидел за компьютерной игрой, играл. И вот это вот поднимался уровень все выше, выше, выше, выше, и его загнал компьютер так, что его стало вот так вот колотить. Я говорю: «Принеси воды». Набрал полное ведро воды, просто на него так сверху вылил. Колотит, мокрый, а вот так вот колотит, не успокаивается. Артем взял его, это старший брат его, к себе прижал, начал плакать, говорит: «Максим, успокойся, что с тобой?» А его вот так вот колотит, не может остановиться. Он говорит: «Что с тобой, ну успокойся». «Не могу». Вот так вот его дергает всего, завел свою нервную систему. Я побежал домой. Жене говорю: «Дай какую-то таблетку, что-нибудь, какой-то валидол, что-нибудь». Мы бегаем, 5 минут проходит, его колотит, 10 минут проходит, его колотит. Я не знаю, что делать. В рот сую одну таблетку, другую таблетку. Потом я говорю: «Давайте мы помолимся». Совершил молитву, говорю: «Господи, помилуй этого бедного юношу, помилуй его». Медленно, медленно, спокойно он успокоился, пришел в себя. С этого времени Максимка больше за компьютеры не садится. За игры. Дорогая молодежь, вы очень счастливы, что иногда вы играете тайком от родителей, у вас нет времени довести себя до такого состояния. Я знаю, что вам родители запрещают, но не делайте глупости, не лезьте в эту пропасть, откуда выбираться. Очень, очень трудно. По компьютерам есть, по играм какие-то вопросы? Следующая часть нашей беседы, она будет о голливудской индустрии. Сегодня проблема фильмов – это проблема очень серьезная. И беда в том, что христианство сегодня в вопросе голливудской индустрии, она пребывает просто в невежестве. Я хочу немножечко вам рассказать о тех вещах, о которых вы наблюдаете только верхнюю часть айсберга. И мы чуть-чуть с вами сейчас копнем поглубже, и вы убедитесь, что то, что в вашей голове до конца не могло выстроиться, то, что вы не могли объяснить некоторые явления, они сейчас у вас четко разложатся по полочкам, если вы будете внимательными. И уловите мою мысль, если вы меня услышите, о чем я буду говорить. Если в течение 10 или 15 минут, в течение которых я буду объяснять вот эту вот проблему, если вы отвлечетесь хотя бы на 2 минуты и поговорите с вашим соседом, то вы мысли потеряете, и потом мои слова будут для вас просто набор фраз. Вы не сможете связать последующее мое слово с предыдущим, потому что мне в течение вот 10-15 минут придется последовательно излагать несколько важных очень истин. И чтобы вы их могли связать, я попрошу, чтобы вы были внимательны, связать в своей голове, чтобы вам принесло это пользу. Для того, чтобы объяснить эту проблему, проблему Голливуда, я хочу вам предложить один вопрос. Сможете ли вы, дорогие слушатели, посмотреть в течение 1,5 часов снятую на видеокамеру реальную рыбалку? Что такое реальная рыбалка? Например, поставить треногу, поставить кинокамеру, запустить ее, и вот рыбак подошел к воде, размотал снасти, наживку нацепил на крючок, закинул удочку, закидушку, не знаю, что там, резинку, еще что, и ловит рыбу. И вот 1,5 часа сможете ли вы просидеть перед монитором и посмотреть реальную рыбалку, снятую на видеокамеру? Вот брат Саша говорит, даже если клевать будет, все равно неинтересно будет. Скажите, почему? Почему? Вы говорите, неинтересно. Другой говорит, скучно будет. Почему? Однообразно. Мало сюжетов. Очень правильные у вас ответы. От того, что вы правильно ответили, мне дальше будет намного легче объяснять. Знаете ли вы, что примерно до 1995 года режиссура. Я-то общался с грамотными людьми, я этим делом очень интересовался, меня это просто увлекало. Я занимался этим вопросом, потому что я в своей голове не мог выстроить некоторые явления. Я не мог свести концы с концами, и мне нужно было недостаток информации, который был, мне нужно было его пополнить. И я искал, где только мог. И я нашел. Оказывается, где-то в 95-х годах в нашей в режиссуре, то есть в нашей, в мировой режиссуре, поступило такое разрешение, очередное разрешение, увеличить до 6 сюжетов в минуту. Концентрацию событий увеличить до 6 сюжетов в минуту. До 95-го года примерно, я не могу сейчас точно дату сказать, но вот это примерная цифра. Если вы пообщаетесь с талантливыми режиссерами, они это знают, что запрещалось более 5 сюжетов в минуту снимать. Сейчас я поясню, что это такое. С 95-го года добавили один сюжет и разрешили уже 6 сюжетов в минуту. Что это такое? Вернемся к нашей рыбалке. Закидывает человек удочку. Как это делается в Голливуде? В это время у человека в кармане звонит телефон. Камера переносится на ту сторону телефонного звонка, где человек едет за рулем и разговаривает. В это время кто-то переходит дорогу. Событие переключается на пешехода. Этот пешеход спотыкается, там ему кто-то помогает, камера переносится туда. Все это, я вам уже назвал 4 сюжета. В течение одной минуты разрешается 6 сюжетов в режиссуре использовать в фильме. Если будет 7, 8, 9 или 10 сюжетов, человеческая психика не выдержит этой нагрузки. Вспомните, я сейчас говорю об элементарных вещах, думаю, что у всех это в прошлом было, простите, у большинства. Вот, а кто-то и пребывает в этом по сей день. Когда человек просматривает фильм любого содержания, я сейчас исключаю тематику. Я не говорю сейчас о том, детектив это, или романс, или мелодрама. Какая разница, или это Discovery, или что бы это ни было, или это футбол. Когда человек просматривает какой-то сюжет, смонтированный по замыслу режиссера, то после просмотра такой сцены, такого фильма, сердце наше намного чаще, учащеннее бьется, чем в обычном ритме. Когда выключается компьютер или выключается телевизор, в конце просмотра фильма сердце учащенно стучит. Почему? На этот вопрос трудно ответить. Нам не жалко тех героев, которых мы видели, которых, может, убили, а может быть, которые выжили. Мы понимаем, что это сказка, что это сценарий. Как бы, может быть, и другие есть более благополучные сюжеты. Но почему-то очень возбужденная нервная система. Проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что мы с вами привыкли принимать окружающий мир вот в таком ритме жизни, какой мы видим. Почему я задал вопрос, если вы поставите видеокамеру и снимете рыбалку реальную, сможете ли вы ее смотреть? Вы сказали, скучно. Это невозможно смотреть. Но именно в таком режиме, в режиме онлайна протекает наша жизнь. Вот в таком режиме. И смену сюжетов мы не можем себе устроить так часто, как в фильме. И когда человек выключает телевизор, я вам сейчас расскажу, что происходит. Проходит одна минута, а у него сюжет не поменялся. У него начинается задышка. Ему уже скучно. Проходит вторая минута, ему уже дико, ему что-то нужно делать. За полтора часа его ритм психики завелся настолько частотой сюжетов, что ему сейчас что-то нужно срочно менять. И такой человек находит выход, хватает телефон, сразу звонит другу, это 9, 10, 11 или не знаю сколько времени, и говорит, поехали в молл пить кофе. Его дружок, если спокойный, не сетевой человек, не подсажен на эти фильмы, принимает жизнь, как она есть, он говорит, слушай, приезжай ко мне, посидим у меня, попьем. Нет, поехали туда, я за тобой заеду. Подъехал. ручник затянул, выбежал. Нужна ему частота смены событий. Для него это все скучно. Забирается в молл на верхний этаж, хоть там и кофе очень дорогой. Садится на высокую табуретку. Ему не просто нужно кофе пить, ему нужно сидеть на самом высоком этаже, на крыше, на балконе и следить за ночным городом. Ему нужно менять картинки в жизни, ему нужна концентрация сюжетов, потому что ему скучно жить. С мукой он дожидается, пока закончится эта скучная реальная жизнь, и опять он включит телевизор, фильм, расслабится, и опять его ритм жизни, в который завела его психика, завел его Голливуд, он получит удовлетворение и насыщение. Вы знаете, друзья, я часто бываю в церквах впервые. И признаюсь вам, я могу легко, безошибочно в церкви определить людей, которые подсели на фильмы. Но только мне нужно не проповедовать, а просто посидеть и наблюдать. Знаете, каким образом я определяю? Я вам подскажу. Даже если я не знаю имени, фамилии, семьи, не знаю верующий, неверующий, ничего не знаю, я просто посмотрю в зал, и я скажу, где сидят сетевые люди. А как я определяю? Я вам подскажу, и вы сами сможете определить. Начинается собрание. Выходит пресвитер за кафедру, объявил порядок богослужения, пение, сел на место, спел хор, общее пение, и выходит проповедник. Проходит целых 5 минут, и уже вот этому человеку, который привык к постоянной смене событий, густой концентрации событий в жизни, этому человеку начинается скучно. Через 7 минут ему не просто скучно, ему уже становится очень нудно. Сколько этот может человек стоять перед глазами? Какая разница, что он говорит? Нужно срочно что-то поменять. Вот для этого придумали айфоны. Есть спасение. Вытаскивает с кармана айфон. Он в него уже 150 раз заглядывал. Он знает все, что там написано. Все фотографии. Он начинает просто перелистывать. Друзья, это потребность внутри человека сменить кадр перед глазами. Посмотрел он в этот айфон, понял, что все он это уже видел. Он знает своих сетевых дружков, кому-то смс-ку отправил, смотрит, тот не реагирует. Неудача. Что делать? Опять поднял глаза, 20 минут прошло, пытка продолжается, этот опять стоит перед глазами и никуда не девается. Что сейчас делать? Начинает ерзаться. Того зацепит, туда посмотрит. Ему нужна какая-то смена событий. Если эта пытка не прерывается его, он находит выход в том, что он просто встает со своего места и выходит на парковку просто посмотреть на машины. Ему ничего не нужно, ему нужно сменить кадр перед глазами, ему это мучительно, просто сидеть и смотреть на одного проповедника. Вы посмотрите, есть люди, которые не могут сидеть на месте. Такое впечатление, что какие-то проблемы гонят. И это реально, друзья, это серьезная проблема. Он заходит, если собрание 2 часа длится, и он не может выдержать вот этого однообразия, ему нужно второй раз выйти. Я таких людей в собрании у нас знаю, которым беспричинно нужно выйти просто на улицу постоять. Они не могут сидеть, им очень от этого трудно. Друзья, с того времени, как 6 сюжетов в минуту режиссуре было позволено включить в сценарий, вот с этого времени очень, очень активизировались психические расстройства. Я хочу на одном очень ярком примере, который вы прекрасно сможете себе представить, объяснить проблему. Я хочу говорить сегодня о голливудских актерах, которые, как никто другой в мире, имеют возможности наслаждения. Зарплата самая высокая в мире. Это у голливудских актеров. Самые богатые суперкары, суперавтомобили, они находятся именно у голливудских актеров. Самые роскошные виллы, они находятся у них. Самые яркие формы удовольствия, наслаждения, именно у них называются они тусовками. постоянные фестивали, встречи, постоянные шоу, в самых разных формах. Они даже не заключают браки, потому что постоянно рядом с собой видеть одного человека – это мука. Им нужна постоянная смена декораций. Нужно, чтобы постоянно что-то менялось, картинки менялись. Одного человека рядом с собой выдержать они всю жизнь не могут. Но если даже делают такую «ошибку», в кавычках, они вступают в брак, то они через 2-3 года разводятся. Или у них брак такого очень необыкновенного формата. Ну, может, после 40 лет для того, чтобы как-то имение более-менее стабилизировать. Может быть, для того, чтобы как-то законных детей родить. Они условные браки заключают. Или как это называется, брачные контракты. Для чего я это все рассказываю? Что люди, актеры Голливуда, это люди, которые профессионально занимаются этой индустрией. И для того, чтобы они в этой индустрии были специалистами, для этого они должны ежедневно просматривать по несколько фильмов. То есть они должны быть в курсе событий, какие предлагаются новые формы режиссуры, какие самые талантливые режиссеры пишут, ставят какие-то сценарии. Они в этом должны пребывать. В результате этого они разрушают свою психику или свой ритм жизни настолько, что реальная жизнь ни в каких формах удовольствия, ни в каких формах наслаждения, ни в каких формах тусовки, ни в каких формах разврата, ни в каких формах приобретений, покупок, никакие шоу, ничего им не может удовлетворить их ритм жизни, который заведен вот этой высокой очень цифрой сценария в минуту. Ничего их не может удовлетворить. У них есть единственный метод – это уколоться и на время забыться. Это единственный метод. Вот почему сегодня самые великие актеры театра и кино, прославленные кинозвезды, они сегодня погрязают в тяжелых наркотиках. Если им задать один единственный вопрос – чего вам в жизни не хватает? Миллионы поклонников – кем хотят, тем и обладают, мужчинами, женщинами. С кем хотят, с теми вступают в брак. Трудиться не надо, зарабатывать особыми усилиями не надо. Они имеют роскошные виллы, имеют удовольствие, имеют машины, имеют друзей, имеют компании, имеют веселое развлечение. Чего им не хватает? Скажу вам, что эти люди, которые позволили разрушить реальный ритм жизни именно киноиндустрии, они сделали себя заведомо несчастными на всю оставшуюся жизнь. Уже в жизни ничего их не сможет порадовать и удовлетворить. Отсюда я могу сделать смелый вывод или такое очень громкое заявление, что сегодня голливудская индустрия является матерью наркомании. Именно люди, которые разрушили свой естественный ритм жизни, вот они нашли единственный покой, единственное успокоение в наркотиках, когда они укололись и перенеслись в виртуальный мир, и когда они возвращаются в реальный мир, их не интересует жизнь реальная. Они готовы в раннем возрасте закончить жизнь самоубийством или умереть от наркотиков только потому, что жизнь реальная, она до невозможности скучная. Друзья, теперь представьте себе, что они думают про нашу с вами жизнь. Если у них скучно в таких формах удовольствий, то что они думают про нашу жизнь? Сегодня я смело скажу, что телевидение придумано для бедных. И сегодня голливудская индустрия – это рычаг, которым можно погубить мир. Сегодня богатые люди не смотрят телевизор, они берегут своих детей. Они знают, что разрушается психика человека. Сегодня я не говорю о каких-то сценариях, о боевиках или о греховных сценариях. Я не говорю сегодня про порнографию. Друзья, любой смонтированный фильм, даже моя или ваша свадьба, даже какое-то мероприятие, если оно смонтировано и оно сконцентрировано, то оно разрушает реальную естественную жизнь человека, разрушает реальный естественный ритм. Знаете, друзья, чем я восхищаюсь, перед чем я низко преклоняюсь? Перед нашими старцами, служителями Совета Церквей, которые, не зная этой информации, не ведая совершенно об этих тонкостях, об этих хитрых замыслах дьявола, они еще 50 лет назад сказали киноиндустрию, голливудскую индустрию исключить на 100%. Друзья, что это? Это водительство Духа Святого. Вот почему христианская молодежь сегодня в чистоте, в искренности может сохранить свои души в отрастлении, потому что они не поддались вот этому ритму жизни, который сегодня диктует голливудская индустрия, которая развратила весь мир и подсадила сегодня мир на наркотики. Я знаю молодого юношу, хорошо с ним знаком. Он много раз был в моем доме, я с ним общаюсь, пытаюсь как-то его подтянуть к церкви. Если он два фильма перед университетом не посмотрит, то он себя чувствует несчастным человеком. Он будильник ставит на 5 часов утра, и он должен посмотреть два фильма перед подъемом, перед тем, как он пойдет в университет. Потому что, если он не посмотрит фильмы, ему кажется жизнь до невозможности скучной. Друзья, наши служители, наши отцы братства Совета Церквей, оно вовремя подсказало, какие должны быть формы евангелизации. Оно вовремя подсказало, как нам нужно относиться к армии, к службе в армии, как нам нужно относиться к присяге, как нам нужно относиться к видеопродукции, как нам нужно относиться к фильмам, как нам нужно относиться к компьютерным играм. Все эти вопросы в деталях служители Совета Церквей объяснили и приняли решение. Они не сказали, почему. Они этого не знали. Сегодня мы вам говорим, почему это. Но о том, как нужно было относиться к этим всем вопросам, было сказано еще 50 лет назад. Друзья, вот здесь я вижу водительство Духа Святого. Вот здесь я вижу, что во главе нашего братства стоит не Николай Степанович Антонюк, во главе братства стоит Бог, который взял узды правления и провел братство по чистому пути. Сегодня нам не стыдно оглянуться на 50 лет назад и посмотреть на наши решения, и мы говорим, что они все были правильными. Я не говорю за какие-то частности, за какие-то небольшие ошибки. Я сегодня говорю за путь. И сегодня многие люди смотрят и восхищаются. Сегодня мне пришлось беседовать с одним священнослужителем, который консультировал. Это были особые обстоятельства, это было утром. Это не в нашем братстве. Я попал совершенно случайно попал на мероприятие, где проводился семинар. Это было случайно. Мы проезжали и зашли в открытые двери одного помещения. Там проводился семинар по подготовке молодых юношей и девиц к браку. Я остановился, пожелал послушать этот семинар. Подошел, наверное, на полчаса мы задержались. Скажу вам один совет. Один из братьев, он здесь присутствует, он подсмотрел, и когда ведущий проводил семинар, он собрал всех ребят, ребята сидели уже со своими невестами. То есть это был семинар по подготовке уже реальных пар, которые договорились вступить в брак. Их там было с десяток пар. И вот он говорит ребятам: подойдите все сюда. Я вам сейчас скажу, какой вам нужно задать вопрос своей невесте, если вы с ней познакомились. Открывает свою тетрадку, и там крупными буквами написан вопрос. Он сказал: невесты, все оставайтесь в зале. Ребята, подходите сюда. Все ребята подошли. Я толкаю нашего браточка молодого, говорю: иди быстренько посмотри, что за вопрос. Потому что он не захотел публиковать, чтобы ни одна девушка не слышала. Хотите, я вам скажу, какой был вопрос? Да. Я могу братьям сказать, а хотите, чтобы сестрам тоже сказал? Да. Да. А вопрос был таков: готова ли ты родить 7 детей? И он говорит, ведущий: если она скажет нет, бегите, куда глаза глядят. Если она полминуты будет думать, бегите. Или минуту будет думать, бегите от нее. У вас нормальных отношений в семье не будет, если у нее не будет такой готовности. Я дождался конца семинара, он подходил к концу. Все разошлись, я подхожу к нему и говорю: вы вообще верите в то, что вы говорите? Вы знаете, вот эти сидят люди в мини-юбках, вы видите, и вы их обучаете этому. Я представился, я говорю: я пастор баптистской церкви. Спрашиваю одного брата: ты из какой семьи? За 10 детей. Второй: вас сколько? 10. У тебя сколько? И такие цифры впечатлительные. Вот этот священнослужитель поднимает руки, говорит: братья, дайте совет, как нам добиться таких результатов. У нас состоялась очень хорошая беседа, очень хорошая беседа. И вот мы еще раз показали красоту нашего братства. Друзья, во главе нашего братства сегодня стоит Бог. И я сегодня восхищаюсь. В 90-х годах, когда начались евангелизации на стадионах, все мировые евангелисты Совету Церквей сказали: вы безнадежно отстали. Когда стали тысячи каяться, а статистика осталась такова, что из тысячи покаяний один оставался в церкви. Наши миссионеры переезжали. У нас цифры миссионеров вначале в десятках были, потом в сотнях. Сегодня у нас более 400, почти 500 семей миссионеров, которые переселились. И когда в тех местах, где тысячные евангелизации проводились, церкви не зародились, а миссионеры переехали скромно и загорелись светильники Божьей милости, церкви стали образовываться. Вот тогда представители других церквей сказали о себе, что мы безнадежно отстали, а вы пошли вперед. Друзья, вот такая чуткость и в отношении голливудской продукции. Во всех вопросах прислушивайтесь к тому, что говорят старшие братья. Я знаю, что сегодня молодежь знает во всех вопросах, как нужно поступить. Но сегодня молодежи больше интересует не как поступать, вы знаете, а почему вы должны так поступать. Друзья, вот вы заметили, что каждый раз вам объясняется, как нужно поступать, и со временем вы принимаете информацию, или вам поступает информация, почему вы должны поступать так, и ваши сердца успокаиваются. Неужели вы не убедились, что сегодня нужно просто, как дети, довериться? Написано в первом послании Петра, в первой главе: как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями. Что значит как послушные дети? Вот если ребенку, каждому ребенку, родители будут объяснять, почему нельзя чего-то делать. Вы знаете, не хватит жизни. Мама ребенку говорит: резетку не трожь, в кипяток не лезь, нож положи на место, спички положи туда и не прикасайся больше. И ребенок скажет: мама, почему в резетку нельзя лазить? И мама должна остановиться и сказать: сыночек или доченька, там 220 вольт. Я тебе расскажу, как бегают электроны. Если эти электроны бегают через лампочку, они дают свет. Если пробегут через тебя, то они дадут похороны. Хочешь, ребеночек, я тебе объясню. С кипятком. Если бы каждому ребенку мама все объясняла, друзья, это было бы очень трудно или невозможно. Но Библия говорит, как послушные дети. Вот вам сказали вот так. Неужели вы думаете, что братья хотят угнетать вас? Вот наступила возможность, просто вам время представилось объяснить какие-то истины. Я уверен, что каждый уважающий себя человек никогда больше не сядет перед монтированной картиной. Вы скажете: интересно? Да. Но этот интерес разрушит вашу психику и сделает вас навсегда несчастными. То есть естественная жизнь, которая вас окружает, семья, дети, работа, природа, вас никогда уже до конца не удовлетворит, потому что ритм жизни вашей, он будет уже изменен. И я сегодня вижу гибель человечества не в результате атомной какой-то войны, не в результате экологической катастрофы, не в результате отравленной пищевой промышленности, но Голливуд сегодня погубит мир. Мир станет дурдомом. И если только разрешит режиссура поднять с 6 до 7 сюжетов, все, половина человечества нужно будет отправить в дурдом, в психбольницу. Не выдержит мозг. А еще больше, если поднимется цифра, это будет повальный, сплошной сумасшедший дом. потому что человеческое мышление, оно не выдержит этого напряжения, этой нагрузки. А Голливуд сегодня коварно все это разрушает. Скажите, пожалуйста, кто заинтересован в том, чтобы по телевидению бесплатно транслировались фильмы? Снять фильм стоит миллионы долларов. Кто за это платит? Кому интересно бесплатно по телевидению, по интернету транслировать эти фильмы? Вы просто посчитайте с экономической точки зрения. Вы думаете, на рекламе зарабатывают? Да нет. Туда идут миллиардные инвестиции. Миллиардные. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот бренды раскрутить по всему миру, по самой большой орбите. Для того, чтобы людей сделать зависимыми, поставить их на колени и разрушить психику людей. Вот она, главная цель масонов, которые сегодня через Голливуд управляют всем человечеством, которые моду расселяют, и христианство, которое останется не сетевым, христианство, которое сбережет себя от фильмов, это христианство, которое сохранится в настоящей радости, в настоящем наслаждении, и жизнь таких людей будет радовать. Заметьте, что люди, которые смотрят постоянно фильмы, это люди, во-первых, раздражительные, во-вторых, они вечно чем-то недовольны. Их невозможно ничем порадовать и ничем удовлетворить, потому что это люди уже с расшатанной психикой. Но от того, что вы знаете, что этого делать нельзя, за вами следят родители, и вы только иногда урывками вырываете вот эти фильмы, где-то на улице посмотрели, где-то раз в недельку забежали к соседу, ваша психика до конца не расшаталась. Но кто сел на эту систему, это человек достоин большого-большого сожаления. Молодежь, вы мне верите? Верите? Кто не верит, к большому сожалению, придется убедиться. Но есть такая поговорка, что умный учится на своих ошибках. Да? На чужих ошибках. Молодцы. А кто на своих учится? Не стесняйтесь. Такие люди называются глупыми. И вот всякий раз, когда вы будете включать фильм какой-нибудь, потом посмотрите на себя в зеркало и назовите этого человека, которого вы видите в зеркале, соответственно тому, какому статусу этот человек принадлежит. Вот это мой вам совет, дорогие мои. Сберегите себя, сберегите свое мышление. Я знаю точно, что есть люди, которые уже зависимы от Голливуда, которые не могут жить, чтобы не смотреть фильмы. Я точно знаю, что такие есть. Друзья, вам мало покаяния. От этой зависимости нужно отречение. Вам нужна беседа со служителем. Вам нужна серьезная психологическая помощь. Отнеситесь к этому вопросу серьезно. Если вы хотите впоследствии восстановить свой ритм жизни, естественный ритм жизни, вам нужна реабилитация. Реабилитация психологическая, реабилитация духовная. Вам нужен разговор с опытным служителем. Вам нужна серьезная помощь. Благослови вас Бог обратиться за этой помощью, если она вам нужна. И не ставьте свое счастье под такую серьезную угрозу, потому что Голливуд – это мать наркомании. Следующий шаг после этой зависимости – это наркотическая зависимость. Именно Голливуд породил мировую наркоманию, и только вот этот выход есть у людей, у зависимых. Другого пути нет. Или освобождение через жертву и кровь Иисуса Христа. Я вам, молодежь, желаю благословений. И нашу молодежь, мне кажется, кишиневскую молодежь, что мы убедили, что это зло, и общаясь лично, я знаю за большинство молодежи, я не говорю за непокаянную молодежь, но члены церкви, обращенные, церковная молодежь в основном фильмы не смотрят. Это я знаю точно. Вот поэтому наша молодежь радостная, улыбается, их все радует, наслаждает. Сетевые люди радоваться полноценно никогда не смогут. И это спрятать тоже не получится. Благословение вам, дорогая молодежь. Если есть вопросы, пожалуйста.